Глава 15. Обстоятельства неодолимой силы. Нужно вести себя разумно, потому что глупых съедают, а умных нет. Нет. Просто глупых съедают первыми. Диалог, подходящий любому фильму ужасов. Да пребудет с тобой сила, ума не надо. Полный текст «Прощание джедая». Мотоцикл с грохотом выехал из темноты подворотни во двор. Лейтенант О заглушил мотор и принюхался. «Вот здесь», — сказал он, — «из этого дома звонили». О почувствовал на затылке исполненный глухой ненависти взгляд, но не оглянулся. Лейтенант уже несколько раз объяснял инструктору, что в эту ночь он побил все личные рекорды скорости, за что несколько раз был чуть не побит костылем. К счастью, костыли лежали в коляске, а старший инспектор ехал на скейтборде, цепляясь обеими руками за номерной знак мотоцикла. Влезть в коляску, либо устроиться на заднем сидении загипсованной левой ногой, не представлялось возможным. И лейтенант предложил Георгу на выбор – поехать на скейтборде или сесть на сиденье задом наперед. Георг сделал неправильный выбор и поэтому очень сердился на О, угрожая оторвать тому голову. Голову лейтенант терять не хотел. На голове находился нос. Пика напряженности отношения достигли возле офиса Георга. О никак не мог понять, что ракетницы лежат в тумбочке слева от шкафа, но не того шкафа, что перед сейфом, а того, что за этажеркой. Да не этажеркой справа от стола, а этажеркой слева, если смотреть от третьего стула у стены справа. Да нет же, справа не от входа, справа от тумбочки с ракетницами, тупица. Хотя О безропотно сносил все простые и ясные распоряжения Георга и действовал с максимально доступной скоростью, причин такой спешки он не понимал. Лейтенант верил в Мари, он искренне полагал, что чем больше времени курсантка проведет в логове похитителей, тем меньше останется у похитителей шансов выбраться оттуда по добру, по здорову. Но теперь, когда руки Георга снова оказались свободны, шансы О на добро и здоровье резко упали. «Придется будить мальчика», — торопливо произнес он, — «а сначала его родителей. Подожди-ка». «Жду», — с ангельским терпением ответил инструктор. «Наверное, именно такое терпение проявляют ангелы, сжимая в руках карающий меч и дослушивая исповедь заядлого грешника. Там наверху вроде кто-то руками машет. Наверное, это он, тот мальчик, или не тот?» «Тот. Вряд ли в этом доме живут сразу два ненормальных мальчика». О повеселел и направился к пожарной лестнице. Мальчик оказался явно тот, потому что лейтенант беседовал с ним долго и оживленно. Похоже, О в чем-то убеждал юного собеседника, а тот возражал. Потом лейтенант успокоился, принял из окна некий предмет, сунул его за пазуху и стал спускаться. «Ну!» — сдавленно крикнул Георг, не дожидаясь, когда О доберется до самого низа. «Это была она?» «Там странное дело», — лейтенант спрыгнул и принялся отряхиваться. «Пахнет вроде как Мари. Но основной тон не ее. Лаванда и жасмин. Я такого от нее никогда не слышал. А пацан что говорит? Еще непонятнее. Он говорит, что они с амазонкой сделали засаду на чудище. Причем Алекс, кто? Ну, мальчишка этот, был Баривом. А я говорю, что так быть не может, потому что Барив никогда не участвует в битве. Он только сопровождает от уровня к уровню. А Алекс...» Лейтенант столкнулся взглядом с Георгом и осекся. «Это из Дьябла», — пояснил О и смутился еще больше. «Понятно», — инспектор перехватил костыль, половчее для удара по нерадивому помощнику. «Алекс дал мне», — торопливо добавил лейтенант, — «одну вещицу, которую ему оставила амазонка». О достал из-за пазухи китайскую музыкальную шкатулку. «Это Мари», — сказал Георг. «Точно она». «Где на нее напали?» «Сейчас покажу», — ответил лейтенант и снова полез на лестницу. «А что, снизу не видно?» «Видно, но я обещал вернуть эту штуковину Алексу. Представляете, он думает, что такие шкатулки помогают спастись от кошмаров. Вот дурачок, правда?» Инструктор неимоверным усилием воли не запустил костылем в спину О. «Зачем костыль?» — подумал он. «У меня же есть пистолет». И в этот судьбоносный для школьного лейтенанта миг зазвонил мобильный телефон, пристегнутый к рулю мотоцикла. Рождественская мелодия звонка неожиданно привела Георга в умиротворенное состояние. «Какой костыль или пистолет? Что вы?» Хорошо подготовленная, продуманная, неторопливая, мучительная смерть — вот что теперь ждало медлительного лейтенанта. «Ответьте, пожалуйста!» — крикнул О, уже добравшийся, ну надо же, до середины лестницы. «Это, наверное, меня!» Мобильник затих, но через несколько секунд зазвонил снова. Мобильник на поясе Мари пикнул и отключился. Упорные поиски сети из подвала доконали таки аккумулятор. Наемник глянул на девушку, но с места не сдвинулся. И то, какая польза связанной пленнице от севшего мобильника? «Ну, амазонка Мари», — спросила себя курсантка, — «что ты сейчас делаешь, боишься или опасаешься? Как ты там ребенка учила? Когда боишься, страх сильнее тебя. А когда опасаешься, ты сильнее его. Ну и кто сейчас кого? Если объективно, сильнее всех были узлы». Девушка растеребила первый узел, но попытка дотянуться за свободный конец привела к тому, что второй затянулся еще туже, до резкой боли в запястьях. Мари чуть не вскрикнула, сообразив, наконец, почему наемный кошмар не замечает ее попыток освободиться. «Ладно, попробуем метод пряника. В левом внутреннем кармане у меня лежит шоколадка», — сказала она. «Не ем сладкого», — сказал ужас. «Но за предложение спасибо. Хорошая попытка». «Ну почему он не ест сладкого?» — чуть не запаниковала Мари, но взяла себя в руки. С трудом взяла, надо признать. Руки-то по-прежнему оставались связанными. «Попробуем метод другого пряника». «Я вижу», — сказала она, — «вы человек, то есть кошмар, благородный». «Мои принципы», — гнусаво отозвался рыцарь, — «это единственное, что у меня осталось. Как же вы можете держать в плену, в темнице, беззащитную девушку? Где же ваше благородство?» Мари ждала долгого, прочувственного монолога о моральных терзаниях. Но принципиальный кошмар ответил коротко. «Благородство благородством, а контракт контрактом». «День рождения днем рождения, а служба службой». Георг переложил телефон к правому уху, подставляя натруженное левое освежающему ночному ветерку. Вернувшийся к мотоциклу лейтенант О сделал понимающее лицо, но, разглядев зверское лицо Георга, перевел выражение собственного лица в положение отсутствующее. «Ирен, да не беспокойтесь вы так. Что? А как? Ну, не знаю, как-нибудь иначе. Да, делаем все возможное. Да, сразу вам сообщим. Да, можете звонить в любое время». «Спросите еще, что это за лаванда с жасмином», — не утерпел О. «Может, она Марии каким-нибудь освежителем воздуха обрызгала?» Взрыв возмущения в трубке был таким сильным, что Георг отвел мобильник на расстояние вытянутой руки, а лейтенант отбежал на расстояние брошенного костыля. «Да-да-да-да, обязательно, я все понял, да, обязательно передам». Полицейский выключил мобильник и посмотрел на притаившегося за качелями О. Это были духи. Ирен их Мари сегодня подарила. «Она просила что-то мне передать?» — спросил лейтенант издали. «Ага», — ласково сказал Георг, — «подай костыль, передам». «Шутит», — с облегчением понял О. Лейтенант подобрал костыль приблизился к инструктору. И тут с ним случился повтор давешней галлюцинации. Из песочницы, кряхтя и посапывая, появилась здоровенная коричневая жаба. О покосился на Георга. Судя по старшему инспектору, галлюцинация получилась массовой. «Здорово, дроборуха», — сказал полицейский жабе. «Какими судьбами?» «И тебе не хворать», — отозвалась галлюцинация. Лейтенант решил не удивляться. Возможно, ему привиделась не только огромная жаба, но и Георг, который с ней разговаривает. «В прошлый раз само прошло», — успокоил себя О, — «и сейчас пройдет. Девку, небось, свою аукаете, но это, ищите. Видела ее, инспектор, налег на костыль. Где она?» Конструктивный разговор привел лейтенанта в чувство. «Почему бы не допросить галлюцинацию?» — подумал он. «Тем более коллективную». «А вы сами где находились?» — самым строгим голосом спросил О. «Чем можете подтвердить свое алиби?» Жаба только обиженно мигнула и продолжила беседу с Георгом. «Я ей говорю, не ходи дотуда. Да разве же ее отговоришь? А добрая девчина, жалостливая. Старушку шоколадкой угостила». Дроборуха принялась переводить взгляд выпуклых оранжевых глаз с Георга на О и обратно. «Что-нибудь сладкое», — произнес инструктор тем краем рта, который был ближе к лейтенанту. Тот обшарил карманы и извлек пачку жвачки. Жаба одним движением длинного языка прибрала в рот пачку, глотнула и недоуменно замерла. «Это не еда», — О почувствовал себя виноватым. «Это жевательная резинка. Ее жевать нужно понемножку». Дроборуха окончательно расстроилась и максимально отвернулась от лейтенанта. «Двое ее уволокли», — сообщила она Георгу. «Один такой... всякий. То он такой, то эдакий. Хамелеон. А второй...» Жаба прерывисто вздохнула. «Мигель. Я его Михасим кличу. Из бывших. В наемники подался. Болезный». «Нашел!» — радостно закричал О. «Вот, возьмите, это чупа-чупс. Почти нетронутый. Его и сосать можно, и сразу есть». Дроборуха с подозрением осмотрела леденец, который О предусмотрительно развернул и отправила чупа-чупс за щеку. От этого речь ее стала менее внятной, зато морда немного повеселела. «Там ее словили, чмок!» Чудо-жаба мотнула головой в сторону ближайшего подъезда. И в подпол, чмок, поволокли, вот. «Подвал под домом», — Георг взмахнул костылем. «Лейтенант, ищите вход в подвал». «Чмок», — сказала дроборуха, — «не треба вам туда». «Идите сразу», — она показала палочкой леденца в сторону, — «туда, за два квартала, где три люка во дворе, ведаешь? Ну вот, чмок, да туда они девку вашу». Под землей доволокли. А куда потом, не видела. Больно шибко бежали. «Спасибо, матушка», — сказал Георг. «Вот бы все кошмары такими были. Тогда бы, чмок, ты и до меня добрался бы», — резонно возразила жаба и зарылась в песок. «Кошмары, значит», — пробормотал лейтенант О, заводя мотоцикл. «Тут, я смотрю, не пахнет ничем». Георг похлопал напарника по плечу, рукой, не костылем. «Лейтенант, по всему выходит, что Мари пока жива. Но если ты не перестанешь тормозить, ее непременно съедят». «Меня непременно съедят», — завершила Мари. «Это печально», — согласился наемник, — «но у меня свои проблемы». «Да», — согласилась девушка, — «вас никто не боится. Поэтому вы пошли в наемники. Хотите об этом поговорить?» Курсантка никогда не думала, что это так неприятно, когда тебя рассматривают забрало. Наконец сказал черный рыцарь. «Контракт не поощряет задушевные разговоры с объектом, но ведь и не запрещает». ужас почесал шлем. «Очень неприятный звук», — сказала Мари. «Можете использовать для запугивания». «Вы полагаете?» — в глухом голосе наемника послышалась надежда. «У меня есть шанс снова стать страшным?» «Уверена. И не обязательно для этого обливаться слизью. Мигель, попробуйте энергичнее работать голосом. Он у вас достаточно впечатляющий». «У-у-у!» — взвыл рыцарь. Мари прыснула. В другой ситуации девушка из вежливости сдержалась бы, но сейчас она не могла отказать себе в удовольствии испытать еще какое-нибудь чувство, кроме отчаяния. «Извините», — сказала она, — «так не годится. Так похоже на неисправность в водопроводе. Попытайтесь сказать что-то шепотом». Наемник пожал латами. «Шепотом? Странная идея. Я всегда считал, что ужас внушает громовой голос». «Громовой голос!» Муляжи скелетов затряслись и осыпались. Мари хмыкнула. «Возможно, в средние века это работало, но после изобретения усилителей и тяжелого рока ваши децибелы только раздражают». «Несчастная!» — пуще прежнего взревел кошмар. «Как ты смеешь?» Теперь затрясся и начал осыпаться потолок. Девушка помотала головой. Не столько вытряхнуть из волос очередную порцию бетонной крошки, прощай, прическа, сколько унять звон в ушах. «Так вы весь квартал разбудите. Соседи решат, что пьяный буянит, вызовут полицию, и...» Курсантка и наемник одновременно издали звук, который лучше всего передает слово «упс». В случае Мари «упс» означал: «Ну когда ты будешь сначала думать, а потом говорить?» Добровольная наставница ужасов. Нет, чтобы предложить ему крикнуть еще громче. Глядишь, и вправду полиция бы приехала. Ну и не поделом ли тебя после этого съедят? Что означал «упс» в переводе на мысли черного рыцаря, оставалось только догадываться. Глянув по сторонам и прислушавшись, Мигель повернулся к пленнице и поблагодарил ее кивком головы. Доверительные отношения с похитителями. Первый шаг к спасению заложника. Невесело усмехнулась Мари, вспомнив соответствующую инструкцию. Видимо, следующим шагом станет участие заложника в истреблении подоспевших на выручку правоохранительных органов. «Вы правы, прекрасная пленница», — прогундосил кошмар. «Громкость перестала быть действенным оружием. Но все равно я не представляю, что нужно сказать шепотом, чтобы внушить страх». «Побольше шипящих», — посоветовала девушка, — «и свистящих». «Что нужно сказать шепотом, чтобы внушить страх?» «Отлично», — обрадовалась Мари, — «то, что надо». Она только что придумала, как справиться с хитрым узлом. Вот только успеет ли она осуществить свою придумку раньше, чем чудовище ее съест? Успеет ли она добежать до спальни родителей раньше, чем чудовище ее съест? Девочка лежит в постели и в щелку между подрагивающими ресницами следит за чернотой перед собой. Оно быстрое? Да, оно очень быстрое. Только скрипнула дверь шкафа, а оно раз и уже сидело на стуле напротив кровати. Уже смотрело на нее. «Беги, беги, беги!» Бьется в голове девочки внутренний голос. «Лежи, лежи, лежи!» Захлебываясь, лепечет другой внутренний голос. Но девочка точно знает, побежит она или останется лежать, ей не спастись. Потому что первым делом чудовище забрало ее голос. Не внутренний, а настоящий, громкий, который услышали бы мама и папа. Оно выбросило вперед руку с противным шелестом, вытянувшуюся на 3 метра, сгребло воздух у нее над ртом и забрало ее голос. «Все все, как ей сказали в классе. Глаза слезятся, но взгляд от чудовища отводить нельзя, и закрывать глаза даже на миг нельзя, потому что если она перестанет смотреть, оно сразу бросится. Шорох, дробный топот, десятка сухих лап. Возле правого плеча чудовища вырастает голова огромного скорпиона. «Хозяин! Мы поймали ее, хозяин! И она уже почти не пахнет. Пойдем, хозяин!» Чудовище раздраженно ворчит, потом тяжело поднимается. Изъеденная злобой морда нависает над лицом девочки. Из приоткрытой пасти сквозит ледяной ветер, но девочка все равно не закрывает глаза. «Сегодня мы не завершили», — клокочет в горле то ли свист, то ли хрип. «Но завтра нам никто не помешает. Ведь ты же никому не расскажешь наш секрет». Девочка молчит, чудовище ухмыляется и с невероятной скоростью отдергивается от кровати, как будто его рванули из шкафа за привязанный сзади трос. «Постой, хозяин!» Скорпион разворачивается так резко, что падает и несколько мгновений сучит лапками по полу. «Меня подожди! Куда ты без меня?» «Постой, лейтенант, меня подожди!» — крикнул Георг, изо всех сил орудуя костылями. «Куда ты без меня?» Спина лейтенанта, не удостоив инструктора ответом, исчезла за поворотом. Полицейский остановился и покачал головой, разбросав по подвальным стенам капельки пота. После того, как после серии уточняющих вопросов в полной мере осознал серьезность ситуации. «Да это не учебная тревога», — орал Георг. «Это вообще не тревога». Его будто подменили. Сейчас командир подразделения 11, выставив чуткий нос наподобие щупа миноискателя, несся по подземным коммуникациям, как резвый олень. Точнее, как резвый подземный олень, со связкой отмычек в руках, которыми олень, то есть лейтенант, вскрывал подвальные двери одну за другой. «А способный парнишка, — решил Георг, — может, к себе его взять? Будь за пивом бегать». «А, вот и он». «Вы правы», — выдохнул лейтенант О. «Куда я без вас? Я же не знаю ничего, давайте вместе». И соображает правильно. Зачел еще один условный балл потенциальному напарнику инструктор. Медленно, но правильно. Полицейский кивнул, и дальше они двинулись вместе. «Кстати, а мы правильно идем?» — через минуту спросил Георг, который никуда не шел, а висел на закорках О. «Тут целые катакомбы». «Запах слабый, но еще держится», — сдавленно ответил лейтенант, перехватывая ноги старшего товарища поудобней. «Хорошо, только не тряси», — приказал Георг. От возмущения О хотел сбросить Хромова со спины, но тот пояснил. «Я ракетница заряжаю, мало ли что». «Стой, тихо, слышишь?» Лейтенант задержал дыхание и действительно услышал вдалеке, в нескольких поворотах подземного коридора, странные и зловещие звуки, а потом тихий, еле различимый голос Мари. «Что? Что она говорит?» «Что говорит?» Помрачневший Георг крепко ухватился за плечи О, заранее подготовившись к неизбежному ускорению. «Она говорит ужасно, отвратительно». «Ужасно, отвратительно». Мари уже почти справилась с узлами. Рыцарь прекратил за могильным мычать. «Надеюсь, юная сеньора, вы это говорите не из стремления мне угодить?» «А смысл, Мигель? У вас же контракт!» Кошмар помрачнел. «Контракт! Проклятие! Клянусь сводами Инквизиции, Мари, я сожалею. Но слово воина превыше всего. Я скорее погибну, чем нарушу подписанное мной соглашение». «Я погибну скорее», — деловито напомнила курсантка. С узлами было покончено. Теперь она просто прижимала веревку пальцами к запястьям, пытаясь сообразить, что же ей делать дальше. Мигель де Бристан фон Крюнги дель Антуан Мария, и наверняка как-то там еще, склонил голову, задумавшись, и тут же приподнял ее, прислушиваясь. Потом повернулся к Мари и извлек из странной конструкции на плече кинжал. «Ну», — сказала девушка через долгих 2 секунды. «Пункт 5.5.1», — произнес рыцарь. «Контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке как нанимателем, так и исполнителем в случае форс-мажора или обстоятельств неодолимой силы, наступление которых невозможно ни предугадать, ни предотвратить». Мигель взмахнул кинжалом, и веревка, на выпутывание из которой Мари затратила 2 часа, упала к ее ногам. Рыцарь глянул на развязанные узлы, уважительно щелкнул забралом, сделал шаг назад и исчез в стене. О чем это он? От удивления курсантка даже забыла обрадоваться. Какое обстоятельство неодолимой силы? Какой форс-мажор? Где он его увидел? И тут она все увидела сама. Дальняя стена раздалась, и в подвал ввалился Амардень. Увидел Мари, зарычал, растопырил ручище, опрокинув вкатившегося следом хамелеона в образе здоровенного мохнатого перекати-поля, направился к девушке и вдруг встал, вытаращившись на что-то слева от пленницы. Мари повернула голову. Из-за угла выбежало еще одно чудовище. Новый кошмар был в образе отрядного лейтенанта О, но с 2 головами, 4 руками и торчащей из подмышки загипсованной ногой. Венчали неодолимость нового обстоятельства, выставленные вперед 2 костыля и 3 ракетницы. Да, такого предугадать не мог никто. Да и предотвратить, как выяснилось чуть позже. «Всем стоять!» — заорала 2 глава О, голосом Георга, на что Мари немедленно нагнулась к веревкам, стягивающим щиколотки. Ракеты, опасно свистнув у нее над головой, ослепительно ярко бабахнули 3-м бабахом у дальней стены. Мария освободила ноги и выпрямилась. Рыцарь-кошмар угадал. В подвале творился типичный форс-мажор. Амардень исчез. Видимо, он тоже решил, что имеет дело с неодолимой силой. Хотя, признаем, обратиться в бегство — вполне естественная реакция любого, кто видит 3 осветительные ракеты и 1 костыль, летящие ему в голову. Не было видно и хамелеона. Зато Георгов стало вдвое больше. Инспекторы катались по полу, стараясь задеть друг друга побольнее загипсованной ногой. 3-й участник схватки, лейтенант О, топтался в стороне и нерешительно принюхивался. Мари подобрала желтые перчатки, натянула, подбежала к лейтенанту и... Так, а какого хватать-то? Георг и хамелеон выглядели совершенно одинаково и барахтались, несмотря на увечность, очень активно, подняв тучу пыли. О снова сунул нос в гущу битвы и отпрянул, едва его не лишившись. «Один из них должен не пахнуть», — пожаловался лейтенант. «Это и будет, как его, кошмар. А они оба вывалились и пахнут. Ой, Мари, ты жива? Ты как?» «Жива», — ответила курсантка, всматриваясь в Георгов. «Может, обоих повяжем, а потом разберемся?» «Не уйдешь, оборотень!» — крикнул один Георг, хватая другого за горло. «От оборотни слышу!» — прохрипел другой Георг, пытаясь дотянуться до костыля. «Нет, повязать сразу обоих не получится. Чтобы кого-то повязать, его надо сначала оглушить. А если оглушить не того, в смысле того Георга? Он хамелеона выпустит, тот сразу избежит». «Мари», — лейтенант сделал шаг в сторону. «У уходя от взмаха чьей-то загипсованной ноги. «А у вас с Георгом на этот случай, может, какие-нибудь пароли предусмотрены?» Курсантка укоризненно посмотрела на отрядного командира. «Тогда не знаю», — сказал он. «Может, их водой облить?» «Ага», — кивнула Мари. «И электрошокером приложить. Кто выживет, тот и кошмар». «Нет, надо брать обоих. Только как?» Тем временем Георги перешли к позиционной обороне. Они стояли на четвереньках, тяжело дышали и отплевывались. «Чего стоите?» — прохрипел Георг. «Хватайте мерзавца!» «Курсант Мари», — отозвался Георг. «Арестовать самозванца!» «Лейтенант», — не сдавался Георг. «Это же я, инструктор Георг. Хотите, скажу девичью фамилию моей матери?» «Не трогай маму», — из последних сил возмутился Георг. «Отродье!» Георги снова сцепились, но уже без былой экспрессии. «Кажется, это надолго», — пробормотал лейтенант, хлопая себя по карманам. «А где же мои сигареты? Неужели забыл?» «А что это?» О, извлек из кармана инфромет. «Что же вы раньше-то?» — закричала Мари. «Стреляйте по ним! Они впадут в уныние, перестанут драться, мы их обоих в мешок и отнесем к Лео. Лео разберется». Лейтенант не стал разбираться, что еще за Лео, а просто направил гуманное оружие на Георгов. Инспекторы замерли, потом один Георг, в полном соответствии с тактикой, техническими характеристиками инфромета, схватился за голову и начал тихонько выть, а второй схватился за живот и принялся противно хихикать. «Горе мне», — стонал печальный Георг, — «жизнь прожита, а что я успел? Смерть, где ты?» «Ой, не могу», — заливался Георг веселый. «Ой, помру от смеха». «Надо же», — подумала Мари, — «как по-разному можно относиться к смерти». «Ну, конечно», — воскликнул О. «И что же я раньше-то? Та кошмарная жаба тоже от инфромета смеялась. Значит, кто смеется, тот и гад». Ложный Георг продолжал хихикать и пытался изменить форму. Но формы получались одна нелепее другой. Одноногий жираф с мордой поросенка, одноногий верблюд с дюжиной горбов, одинокий кенгуру в вязаной шапочке. Каждая попытка вызывала у кошмара новый взрыв веселья. Зато настоящий Георг оплакивал неудачи недавнего спарринг-партнера, словно известие о гибели друга. Ну вот они и определились. Мари расправила мешок, сделала шаг вперед, приостановилась. «Лейтенант, выключайте инфромет». Я за сегодня уже нагревалась и набросила мешок на внезапно посерьезневшего кенгуру.